как будто мы оба с тобой вместе мы снова. А я жить без тебя не могу, я дышать без тебя не могу. И мне снится, как будто мы оба с тобой вместе мы. Я не забуду.